Глава 32. Феномен. «С матерью улаживай домашние дела», — разрешил Гектор Серафиму. «Мы на ферму заглянем и в магазин. Затоваримся, а к 5 милости просим тебя в гости на обед, на барбекю. Дом наш на излучине крайней на лугу, у леса». «Спасибо за приглашение. Я знаю, где вы остановились», — ответил Серафим. «Я успею закруглиться с мамой к обеду». Катя отметила. Они не сообщали Симуре своего точного адреса на территории эко-отеля. «Гек, он следил за нами, получается?» — тревожно спросила она, когда Симур умчался на мотоцикле с пляжа Птичьего мыса. «Любопытство сгубило, волчонка». Гектор усмехнулся. «Скорее засек точную геолокацию моего мобильного при контакте». «Не бери в голову, я разберусь». «Я же не псих, я же не шиза! А мы уйдем на север и переждем», — кричали они. «И проклятый лягушонок-волчонок с ними». Полосатик Блистанов раздраженно перефразировал мультик «Маугли». «Все пронюхал, успел. И про мать мою, и про вас». «У него заезженная пластинка крутится в башке», — согласился Гектор. «Иголочка патефона ведет, ведет дорожку и, бац, спотыкается. И всегда в одних и тех же местах. Голубой домишко с резными наличниками, место рыбалки из пейзажа Левитана. Сом. Я не псих». Но он среагировал и на мою фразу про выстрел. Его зацепило вроде. Однако затем вновь закрылся. «Меня больше не удивляют его постоянные повторения», — заметила Катя. «Они признаки психологического феномена, о котором я когда-то читала и говорила тебе, Гек. Я разобралась внутри себя с моим эдефиксом. Готова поделиться с вами». «Катенька, слушаем тебя внимательно», — оживился Гектор. «Еще и чертов феномен у него», — окончательно разозлился полосатик Блистанов. «Вы, Катя, заблуждаетесь, принимая все его выкрутасы за чистую монету. А он лжец, притворщик. Он отца-убийца. И кровь кроликовода на его руках. Пусть улит теперь и не в счет. Арсений, у нас с Геком уже был случай, когда мы тоже вроде разбирались с неким психологическим отклонением, связанным с потерей памяти. Но все в действительности обернулось обманом, подставой», — согласилась Катя. «События в Чурилове заставляют меня сейчас осторожничать с оценками и выводами». Примечание. Катя вспоминает расследование, которое они вели с Гектором, описанное в романе Татьяны Степановой «Мойры сплели свои нити». «И все же феномен. Он не дает мне покоя с некоторых пор». «Его название?» Гектор положил руку на плечо Кати, словно желая одновременно и ободрить ее в сомнениях, и самому оказаться рядом, бок о бок. «Конфабуляция», — произнесла Катя. «Весьма редкое явление психики. Простыми словами, ложные воспоминания». «Вранье», — уточнил полосатик Блистанов. «Нет, Арсений, конфабуляция не вранье», — возразила Катя. «А состояние психики, памяти, разума, когда факты, существующие в действительности, или видоизмененные, сочетаются с абсолютно вымышленными событиями». «Полуправда или полуложь?» — спросил Гектор. «Не полуложь, Гектор. Скорее, полуправда. Или точнее, как ты говорил, нечто третье. Вот мы и подошли к нему». Катя говорила медленно, словно пробираясь ощупью в темноте. «Вся тонкость в оценке. Грань зыбкая. Полуправда, но неосознанная, ненамеренная, а принимаемая лицом с феноменом конфабуляции за неоспоримую истину. Данность. Когда мы хотим воссоздать картину прошедших событий, мы пользуемся сведениями и фактами из памяти, заполняя пробелы. Но человек с феноменом конфабуляции заполняет пробелы ложной информацией, ложными воспоминаниями, принимаемые им за реальные. С конфабуляцией связана и парамнезия. А если снова по-нашему, по-бразильски? Гектор любовался Катей, плутавшей в трех соснах. Расстройство памяти, Гек. Оно и выражается в ложных воспоминаниях. У человека происходит смешение настоящих и вымышленных событий из прошлого. Я могу, конечно, ошибаться, я не психолог, но я когда-то читала про феномен конфабуляции, и он меня поразил. И сейчас, общаясь с Серафимом, я невольно примеряю ситуацию с ложными воспоминаниями на него. И вижу, сколько же совпадений. У Серафима присутствуют одновременно оба главных признака конфабуляции. Иллюзия воспоминаний и галлюцинация воспоминаний. Образы в его мозгу. Голубой деревенский дом с резными наличниками, место рыбалки, пейзаж с картины Левитана. Он его, несомненно, видел в детстве, тот левитановский пейзаж. В книжке, в интернете, в музее. Ложное воспоминание о месте, затмившее в его сознании неприглядный затону карьера. «А его дедовский дом ведьмы затмил голубой домишко», — уточнил Гектор. «Именно. Внешний облик строения — галлюцинация. А внутри дома полная иллюзия воспоминаний. Дырки в дощатой перегородке, свечи, найденные им по памяти в ящике, бабкины ложки, таборный рушник...» Катя на секунду умолкла, собираясь с мыслями. «Если пейзаж Левитана существует в действительности, в виде картины художника, то и голубой дом с наличниками тоже где-то есть, понимаете? Серафим его созерцал и запомнил, и голубая деревенская изба превратилась в его мозгу в навязчивую, постоянно повторяющуюся галлюцинацию, полностью вытеснившую из его детской памяти истинный облик дома ведьмы». «А в чем причина появления у человека ложных воспоминаний?» Гектора самого все больше захватывал и дефикс Кати. «Конфабуляция часто сопровождает и другой феномен психики — амнезию. События, когда-то имевшие место, испаряются из памяти, а пробелы заполняются вымыслами. Порой их содержание фантастично и одновременно приближено к действительности. Гек, заметь, феномен — непреднамеренная фальсификация реальности не у психически больного, а у здорового, нормального человека. Ложные воспоминания служат защитой от психотравмы или сильного стресса. Они возникают у взрослых. Но чаще у детей, переживших шок или нечто страшное, случившееся на их глазах, потрясшее до основания их душу и ум. «Сом — ложное воспоминание?» — спросил Гектор. «А как ты думаешь?» «Сом — царь Рыбина. Он много слышал о ней от сверстников. Местные рыбаки мечтали его поймать. Сом — реальность. Но у парня превратилось в иллюзию воспоминаний, да? По причине...» Гектор на секунду тоже умолк, подбирая слова. «Они с отцом везли в лодке нечто большое, завернутое в брезент. Парень в первую с нами встречу в кафе путался. Везли сверток в брезенте, то ли на рыбалку, то ли обратно. Сама в затон везти не могли, естественно. Но плыли-то во тьме ночью глухой, то есть карьеру. Плюс лопата и мотыга, плюс костер, плюс тайная могила и женский скелет в ней большой давности. Везли с собой не рыбу, а труп. Избавлялись от тела». «Ариадны Счастливцевой», — закончила Катя. «А убийство ее свершилось на глазах мальчишки на круче. Елисеев застрелил Ариадну из карабина «Сайга» лишь со второго выстрела. Отсюда пуля в стене, гильза, найденная улитой, и кровь Ариадны, пытавшейся сбежать на кустах, вырванных и утопленных той же улитой. Шок, стресс у 11-летнего Серафима. В результате — конфабуляция». «Ложные воспоминания. Оба страшных места — дом, где случилось убийство, и затон, где ее похоронили, затмились в мозгу Серафима голубой пряничной избушкой и райским светлым пейзажем Левитана». «Логично. Новые весомые кирпичики для твоей версии». Гектор, задумавшись, кивнул. «Хотя опять есть нестыковки. Например, первый выстрел. Его произвели не внутри, а снаружи, дома, в человека, на две трети открывшего дверь. И необнаруженный полицейский карабин. Но это можно при желании объяснить. Кажется, мы нащупали основную нить прошлых событий. Ты размотала клубок Ариадны, Катя». «И в результате своей конфабуляции чокнутый Серафимчик потом грохнул ломом и косой папашу-убийцу», — подытожил торжествующий полосатик Блистанов. «Если уж и разматывать клубочек, то до самого конца».